Глава 14. В идее рая после смерти, друзья мои, есть нечто глубоко циническое. Это уклончивое обещание, приманка. Это возможность самооправдания. Будто бы человек не обязан принимать на себя ответственность за мир, какой он есть. Вообще не должен тревожиться о нем. Чтобы бороться за перемены, за истинную благость подлунного мира, человек должен в глубине души признавать за смертной реальностью самостоятельную ценность, принадлежащую не ему, а его детям и детям его детей. Видя в жизни всего лишь короткую пробежку по пути скверны и страданий, принесенных его собственным равнодушием, человек оправдывает все виды несчастья и нищеты, налагает кары на еще не родившиеся жизни. Я отрицаю идею рая за костяными вратами. Если душа поистине переживает переход в иной мир, тогда подобает всем нам, друзья мои, взращивать в себе веру в подобие. Ожидающее нас является отражением того, что осталось позади. Расточая понапрасну дни смертной жизни, мы теряем возможность понять, что такое добро, лишаем себя практики сочувствия, сострадания, помощи и исцеления. Мы оставляем эти блага на обочине, устремившись вместо славы и красоты, которых мы еще не заслужили и, разумеется, уже не успеем заслужить. Апокрифические писания таннойского духовица Кимлока. Эрлитанское десятилетие. Чаур взял ребенка, вроде бы собираясь покачать на колени, но Баратол положил тяжелую руку ему на плечо. Кузнец покачал головой. «Она еще мала. Держи крепче, Чаур, но не сломай кости». Простак, ответив широкой улыбкой, продолжал баюкать и качать дитя. Баратол Михар откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и сомкнул ненадолго глаза, стараясь не вслушиваться в спор за стеной. Там Скеллара отражала совместную атаку Леорика, Нуллис, Филиада и Урдена, требовавших принять ребенка во имя материнского долга, материнской ответственности и кучи других высокоморальных понятий. Они кидались обвинениями и требованиями, как камнями. Баратол не мог припомнить, чтобы жители деревни проявляли подобное рвение до этого. Да, добродетель дается им легко, ведь выплачивать ее цену должна будет чужачка, не они сами. Кузнец готов был признаться, что восхищается этой женщиной. Дети действительно большая обуза. Девочка не стала плодом любви, так что отсутствие материнской привязанности понять можно. А вот жестокость соседей начала его сердить и даже немного пугать. Хейрит появилась из соседней комнатушки. Она не произнесла ни слова во время спора, просто сидела у кушетки Скеллары. «Идиоты!» — закачала головой старуха. «Напыщенные, болтливые зануды! Только послушай их бормотание! Баратол, ты подумаешь, что дитя — возрожденный император!» «Боги сохраните!» — пробурчал Баратол. «Джесса из последнего дома к востоку! У нее последний ребеночек вышел с сухими ногами, расслабленный. Вот она не откажется от дара, все знают». Баратол рассеянно кивнул, думая совсем о другом. «У Джессы даже третий этаж есть. Она не кормила 15 лет, но мать она хорошая. Деревня сможет вытянуть одну девчонку, и пусть ее крики заглушат вопли подросших сорванцов. Отдадим ее к Джесси, и все будет путем». «Тут и Лорик». «И что?» «Ничего. Кажется, он опаляет все, к чему прикасается. Или поджигает». «Но это же не его дело». «Хейрит, таким людям есть дело до всего на свете». Старуха подтащила стул, уселась рядом с кузнецом, прищурилась. «Долго будешь терпеть?» «Пока паренек резчик не оправится». Баратол потер лицо. «Слава богам, весь ром выпили. Я уже забыл, как он на людей действует». «Так все дело в Леорике?» Он поднял брови. «Его появление тебя не просто опалило, а сожгло. Кажется, в прошлом ты сотворил дурное дело». Она фыркнула. «Думаешь, мы чем-то отличаемся? Ты воображал, что сможешь вечно здесь отсиживаться, а теперь понял, что не сможешь. Разве что...» Ее глаза стали щелками. «Убьешь Леорика». Кузнец оглянулся на Чаура. Тот строил девочке рожи и сюсюкал, а она в ответ пускала пузыри, блаженно не сознавая, какое уродливое лицо у самозваной няньки. Баратол вздохнул. Я не желаю никого убивать, Хейрит. Так ты поедешь с ними? До побережья. Едва Леорик разнесет весть, за тобой начнется охота. Добравшись до берега, Баратол, сядь на первое же судно и беги с клятого континента, пока можешь. Мне тебя будет не хватать. Ты был здесь единственным мужиком с мозгами. Видит худ, в мире все переменчиво. Они подняли головы, когда вышел Леорик. Высший маг побледнел, на лице застыло удивленное выражение. «Просто не понимаю». «А тебе и не понять», — фыркнул кузнец. «Вот до чего докатилась цивилизация», — сказал маг, скрестив руки на груди и сверкая глазами. «Точно замечено». Баратол не спеша поднялся на ноги. «Не слышал, чтобы Скеллара звала тебя сюда». «Я тревожусь о ребенке». Кузнец начал прохаживаться по комнате. «Ну нет, ты заботишься о собственности, о твоей версии этого понятия, пред которым все другие должны преклонять колени. А Скеллару твоя версия не впечатлила. Слишком она умная». Баратол пошел в другую комнату и схватил Нуллис за край платья. «Ты!» — зарычал он. «Вон отсюда! И другие тоже!» Он дотащил плюющуюся, бронящуюся симачку до выхода, вытолкнул и встал у двери. Остальные толкались, спеша поскорее выбежать. Вскоре Скеллара и Баратол остались наедине. Кузнец поднял глаза. «Как рано!» — женщина скривилась. «Та, что превратила руку в бесполезную палку? Или та, из-за которой я буду ходить раскорякой, как краб?» «На плече. Сомневаюсь, что раскоряка продержится долго». «Тебе откуда знать?» Кузнец пожал плечами. «Любая женщина в деревне родила двоих или троих, и все ходят нормально». Она смотрела с подозрением. «Ты тот, кого зовут Баратол? Кузнец?» «Точно». «Посадник дыры, которую почему-то называют селением». «Посадник? Ха. Не думаю, что мы выбирали посадника. Нет, я всего лишь самый большой и самый скучный из здешних обитателей. Это и сделало меня заметным». «Леорик говорит, ты предал Арен. Ты отвечаешь за гибель тысяч людей, когда тланы массы подавляли мятеж». «У всех у нас бывали неудачи». Скеллара засмеялась. Смех прозвучал на редкость безрадостно. «Ну, спасибо, что изгнал отсюда этих дураков. Или ты хочешь продолжить с того пункта, которым они закончили?» Кузнец покачал головой. «Есть вопросы о твоих приятелях и спутниках. Кажется, и массы устроили засаду с целью похитить молодую женщину, Фелисин-младшую». «Элорик то же самое говорит», — ответила Скеллара. Она уселась прямее. Это усилие заставило ее заморгать. «Но она никто. Чушь какая-то. Думаю, они пришли не ее украсть, а Геборика убить». «Она была приемной дочерью Шаик». Женщина дернула плечом и снова заморгала. «Таких в Рараку было множество». «А откуда появился резчик?» «Из Даруджистана». «Как раз туда вы и ехали». Скеллара закрыла глаза. «Теперь это не важно, не так ли? Вы уже похоронили Геборика?» «Да, он же был малозанцем. У нас тут проблема. Полно диких собак и шакалов». «Лучше выкопайте его, Баратол. Не думаю, что резчик оставит тело здесь». «Почему же?» Ответом послужило неопределенное движение головы. Баратол пошел к выходу. «Выспись, Скеллара. Нравится тебе или нет, ты одна можешь накормить ребенка. Или нам уламывать Джессу из последней хижины. Так или эдак, девочка скоро проголодается». «Голодная», — пробурчала женщина ему в спину. «Как кошка с глистами». В главной комнате ребенок перешел в руки высшего мага. Многочисленные оспины на лице здоровенного дурачка Чаура покрылись слезами, но Элорик, качавший завозившуюся девочку, этого не замечал. «Один вопрос», — обратился к магу Баратол. «В какой возраст нужно войти, чтобы потерять твое расположение?» Маг нахмурился. «О чем ты?» Кузнец отвернулся и пошел к Чауру. «Нам с тобой надо выкопать труп. Поработаем лопатами. Чаур, ты это любишь». Чаур кивнул, выдавив кривую улыбку и шмыгнув носом. Баратол вышел и повел дурачка к кузнице, где они взяли лом и лопату, а затем направился к западу от деревни. Ночью прошел необычный для этого времени года дождь, но сейчас следов почти не осталось. Яростное солнце иссушало все. Могила находилась около ямы, в которую свалили остатки освежеванных лошадей. Урдану велено было их сжечь, но он, разумеется, забыл. На костях и кишках уже попировали стервятники, шакалы и волки, а сейчас они кишели мухами и червяками. В 20 шагах валялось нетронутое падальщиками вздувшееся тело мертвого демона. Чаур начал выкапывать тело Гиборика, а Баратол уставился на уродливый труп демона. Растянувшаяся кожа покрылась белыми полосами, будто трещинами. Баратолу показалось, что вокруг трупа разлилось что-то черное, будто он уже лопнул. «Я сейчас, Чаур!» Тот ухмыльнулся. Кузнец подходил ближе и хмурился все сильнее. Пятно оказалось тысячами дохлых мух. Демон так же неприкасаем для них, как и безрукий старик. Баратол замедлил шаг, остановился в 5 шагах от мерзкого тела. Он заметил, что оно дергается. Вот, снова. Что-то пыталось вылезти из кожи. И тут кузнец услышал голос внутри головы. «Нетерпение! Прошу, будь так добр! Крайне осторожно прорежь мою несносную шкуру!» Кузнец вытащил нож и подошел к телу, склонился и провел острым лезвием вдоль одной полосы. Толстая шкура внезапно лопнула. Баратол отскочил с руганью, из разреза хлынула желтая жижа. Что-то вроде пальцев, а затем целой руки показалось, расширяя разрез. Еще миг, и весь зверь выскочил наружу, заморгал 4 глазами. В отличие от спавшейся оболочки, у него были все 4 ноги, 2 явно меньше и бледнее, но вполне подвижные. «Голод! У тебя есть еда, незнакомец! Или ты сам еда?» Баратол вложил нож в ножны и вернулся туда, где Чаур уже вытаскивал труп Гиборика. Демон зашлепал следом. Кузнец схватил торчавший из могилы лом и повернулся, взвешивая инструмент в руках. «Что-то мне подсказывает», — обратился он к демону, — «что новый мозг у тебя не вырастет, ежели проткнуть нынешний». «Возбуждение! Я трясусь от ужаса, незнакомец! Забавно! Сиражаб просто шутил, побуждаемый твоим выражением ужаса!» «Это не ужас был, отвращение!» Нелепые глаза демона стали вращаться в орбитах, когда он попытался заглянуть за спину кузнеца. «Мой брат идет, он здесь, я чую его!» «Поспеши!» — бросил Баратол. «Он желает нового демона-хранителя!» Он глянул на Чаура. Здоровяк стоял над завернутым в саван телом, пялясь на воскресшего демона. «Все нормально», — сказал Баратол. «Чаур, неси тело на доски позади кузни». Дурачок снова заухмылялся и поднял тело Гиборика. До кузнеца донеслась вонь разложения. Он пожал плечами и поднял лопату. Сиражаб прыгал в сторону ближайших хижин. Дремавшая Скиллара подскочила, когда ее голову заполнил восторженный голос. «Радость, дражайшая Скиллара! Кончилось время стражи! Доблестный и стойкий Сиражаб защитил твою святость, и выводок кишит в руках Леорика!» «Сиражаб? Но они говорили, ты умер. И почему ты говоришь? Раньше никогда со мной не разговаривал». «Женщина с выводком должна защищаться тишиной. Все натиски и атаки беспокойства отражены смелым Сиражабом. К счастью, отныне я волен насытить твое чудесное «я» моей неумирающей любовью». «О боги! Вот это приходилось терпеть всем остальным!» Скиллара ухватилась за трубку и порцию ржавого листа. Еще миг, и демон ворвался в дверь в сопровождении Леорика, державшего на руках ребенка. Скиллара скривилась и яростно застучала кресалом. «Девочка проголодалась», — сказал маг. «Чудно! Она сдуется и перестанет исходить какашками. Ладно, отдавай маленькую пиявку». Высший маг подошел и протянул ребенка. «Признай же, Скиллара, что это дитя принадлежит тебе». «Да-да, она моя. Вижу по блеску жадности в глазах. Молись, Лорик, ради спасения мира, чтобы от отца ей осталась лишь голубая шкурка. Ты знаешь, кто он был? Корбаладом. А, думаю, он еще жив. Гостит у императрицы. А мне плевать. Я тонула в Дурханге. Если бы не Гиборик, я стала бы одной из зарезанных прислужниц Бидитала. Гиборик... Она прищурилась, разглядывая сквозь клубы дыма прильнувшую к груди девочку. Потом сверкнула глазами на Лорика. Какие-то клятые тланы массы убили его. Почему? Он был слугой Трича, Скеллара. Началась война богов. Оплатим за нее мы, смертные. Быть подлинным поклонником — опасное дело. Кому или чему бы мы ни поклонялись, кроме разве что хаоса. Ведь в эту эпоху он единственный усиливается и возвышается. Сирожап не спеша вылизывался, вроде бы сосредоточившись на отросших конечностях. Демон выглядел уменьшившимся. Скилла рассказала. «Итак ты вновь обрел приятеля, что означает, теперь ты можешь идти, куда бы тебе не нужно было идти. Так иди и поскорее уберись подальше отсюда. Я подожду пробуждения резчика. Думаю, двинусь за ним. Наш великий поход окончен. Покинь нас». «Только если поверю, что ты не бросишь ребенка на произвол судеб». «Какой там произвол? Его будущее столь же туманно, как и у любого другого. Здесь есть женщина, Джесса, а у нее дочка, тоже Джесса. Они о ней позаботятся. Воспитают. Похоже, им это дело нравится. Я рада за них. Смотри, как я милосердна. Не продаю ребенка, не так ли? Нет. Просто отдаю, как дура последняя». «Чем чаще и дольше ты будешь держать дитя у груди, тем меньше тебе захочется с ним расставаться. Материнство — это состояние духа. Скоро ты поймешь». «Отлично. Но ты тут при чем?» «Все ясно. Я остаюсь рабыней, куда бы ни убегала». «Духовное возрождение — не рабство». «Ну-ка, высший маг, покажи глубину своих познаний». «Должен для начала сказать, твои слова удручают Сирожаба». «Переживет. Кажется, он вообще неистребим. Ну, я сейчас открою титьки. Решил поглазеть?» Лорик резко отвернулся и вышел. Выпученные глазища Сирожаба моргнули. «Я не удручен. Брат недопонял. Выводок вылезает и разбредается, чтобы каждый отпрыск жил сам по себе. Воспоминания, многие опасности, переходные мысли, горести. Надо сопровождать бедного брата, ибо многие тревоги мира его воистину гнетут. Теплота. Я сохраняю великую привязанность к тебе, ибо весьма редкая добродетель быть недосягаемой в полной доступности. Согласись, неуклюже получается». «Неуклюже — не первое слово, приходящее мне на ум. Спасибо за комплименты, даже такие гадкие и нелепые. Слушай, постарайся вразумить Лорика, хотя бы малому научи скромности, а его дурацкую самоуверенность выбивай напрочь. Он стал такой назойливый». «Увы, это семейное. Родителей Лорика... не нужно о них. Прощай, Скеллара. Чудные фантазии, медленно и тонко разворачивающиеся во тьме сырых болот воображения. Вот что нужно, чтобы поддерживать мой плодоносный дух». Демон пошлепал наружу. В ее правый сосок вцепились десны. «Боль и радость, о боги! Что за жалкий, смущающий союз!» «Ну, хотя бы симметрия восстановлена». Но Лис все время клала девочку к левой груди, и Скеллара начинала чувствовать себя неправильно нагруженным мулом. В той комнате раздались голоса. Она не внимала. Похищена Фелисин-младшая. Самое худшее изо всего. Гиборик хотя бы обрел покой от всяких мучений. Да он был уже стариком, свое отбыл. А вот Фелисин... Скеллара уставилась на существо у груди, на тонкие синие пальчики. Затем прислонила затылок к стене и начала набивать трубку. Его разум заполняло нечто бесформенное и безвременное. Но после нескольких вздохов вернулось понимание. Мгновения потекли из прошлого в будущее. Резчик открыл глаза. Серые балки потолка, в щелях обрывки паутины с трупиками мух и мошек. Два фонаря на крюках с почти сгоревшими фитилями. Он пытался вспомнить, как оказался в этой незнакомой комнатке. Даруджистан. Монета вертится. Убийцы. Нет, это было слишком давно. Треморлор. Дом Азата. Моби. Одержимая богом девушка. Апсалар. О, любовь моя. Несколько слов от Котильона. Бога, что некогда смотрел ее очами. Он был в семи городах. Он странствовал с Гибориком Призрачные Руки, Фелисин-младший и Скилларой, а также демоном Сирожабом. Он стал носителем кинжалов, убийцей, как только выпал шанс. Мухи. Резчик застонал. Рука потянулась к животу, скомкав одеяло. Разрез стал тонким рубцом. Он же видел, как выпали внутренности. Чувствовал ужасающее отсутствие веса. Чувствовал, как кишки тянули к земле. Холодно. Так холодно. Все мертвы, должно быть. Но тогда он и сам должен быть мертв, понял резчик. Его же вспороли. Он осторожно повернул голову, осматривая узкую комнату. Вроде бы чулан или склад. Полки почти пустые. Он один. Движение утомило. Он уже не смог даже вернуть руку на место. Закрыл глаза. 10 медленных ровных вздохов, и он почувствовал, что оказался в ином месте. Стоит на ногах. Сад, запущенный и высохший, словно дожди не шли многие годы. Небо над головой белое, ровное. Впереди обрамленный камнем прудик. Вода гладкая и спокойная. Воздух тих, невыносимо горяч. Резчик приказал себе двигаться, но обнаружил, что остался на месте. Будто ноги пустили корни. Слева затрещали кусты, листья сморщились, завелись, будто в воздухе открывалась дыра. Еще миг, и сквозь врата вышли двое, женщина и мужчина. Портал сразу сомкнулся, оставив завихрение и кольцо сожженных растений. Резчик попытался заговорить, но не обрел голоса. Вскоре он понял, что его не видят. Он дух, незваный свидетель. Женщина высокая, по виду малозанка, а вот мужчина явно иного племени. Он был красив, но в то же время суров и опасен. А на краю бассейна сидела другая женщина, белокожая, изящная, с золотистыми волосами, искусно заплетенными во множество кос. Одна ее рука погрузилась в бассейн, но по воде не пошла рябь. Женщина изучала водную гладь и не поднимала головы навстречу пришедшим. Гостья выпрямила спину и заговорила. «Что теперь?» Ее спутник похож на воина пустыни. Лицо темное и спокойное. Глаза — щелочки в паутине морщинок. У пояса висят два зловещего вида кистеня. Прочные доспехи. Он уставился на сидящую женщину. «Ты никогда не объясняла своих планов, королева грез. Меня тревожит эта часть сделки». «Поздно сожалеть», — промурлыкала сидящая. Резчик уставился на нее. Королева грез. Богиня. Казалось, она не знает о присутствии резчика, но это ее королевство. Как такое возможно? Мужчина скривил губы, услышав насмешливый тон богини. «Ты желаешь служения? Какого же? Я покончил с руководством армиями, с пророчествами. Дай приказ, если желаешь, но сделай это прямо. Убить кого-то, защитить кого-то. Нет, не защитить, с этим я тоже завязываю». «Именно твой скептицизм я ценю больше всего, Лиаман Кистень. Но признаюсь, что разочарована. Тебя сопровождает не тот, кого я желала бы видеть». Названный Лиаманом оглянулся на малозанку, но промолчал. Затем его глаза стали удивленно раскрываться. «Караб?» «Избранник Апоннов», — сказала королева грез. «Возлюбленный госпожи, его присутствие было бы полезно». Она слабо вздохнула, нахмурилась и продолжила, не поднимая взгляда. «Вместо него я получаю другого человека, отмеченного другим богом. Почему? Вот что интересно. Использует ли ее бог так, как делают все боги?» Она еще сильнее наморщила лоб. «Я не откажусь от такого союза. Полагаю, Худ тоже понимает это. Но в глубине вод пруда видно нечто тревожное. Синица, ты знаешь, что отмечено? Нет, полагаю, не знаешь. Ведь тебя посвятили во младенчестве. Потом брат украл тебя из храма. Худ не простил его. И в конце концов насладился местью, просто помешав целителю закончить лечение. А ведь одно движение руки лекаря могло бы изменить мир, избавить кое-кого от старинного проклятия. Богиня помедлила. Думаю, Худ сожалеет о своем решении. Недостаток скромности, его вечный порог. Думаю, что в тебе, Синица, он ищет возмещение. Малозанка побледнела. «Я слышала о смерти брата», — тихо проговорила она. «Но всякая смерть приходит от руки Худа. Причем тут возмещение?» «От руки Худа, верно. Он сам выбирает время и способ. Но лишь очень редко он открыто вмешивается в судьбу отдельного человека. Учитывай обыкновенную запутанность рисунка наших жизней. Ни одна только костлявая рука Худа придет нить жизни, по крайней мере, до того момента, когда образуется узел». «Погрузитесь в тонкости теологии в другое время», — воскликнул Леоман. «Я уже устал от этого места. Пошли нас куда-нибудь, королева. Но сначала скажи, какой службы требуешь?» Она, наконец, подняла голову и дюжину ударов сердца всматривалась в лицо воина пустыни. «От вас я сейчас ничего не потребую». Наступила тишина. Резчик заметил, что смертные гости не движутся. Не видно даже дыхания. Замерли, как я. Королева грез медленно поворачивала голову, встретила взор резчика и улыбнулась. Внезапное паническое бегство. Он очнулся. Вздрогнул под грубым одеялом, под перекрещенными балками, под наслоениями трупиков мертвых насекомых. Но улыбка осталась. Текла по жилам, словно кипящая кровь. Она знала. Конечно, знала. Она привела его туда на миг. Сделала свидетелем. Но зачем? Леоман Кистень, беглый командир армии мятежа, тот, за кем гонится армия адъюнкта Тавор. Ясно, что ему пришлось заплатить за путь к бегству. Может, в этом весь урок, не заключая сделок с богами? Он услышал слабый звук, назойливый плач ребенка. Затем раздались звуки погромче, вроде потасовки. Занавес на двери дернулся, на него уставилось незнакомое юное лицо, сразу же исчезнув. Голоса и тяжелые шаги, а затем занавес был решительно отброшен в сторону. Вошел здоровенный черный мужчина. Резчик смотрел на него. Выглядит знакомым, но он знал, что никогда его не встречал. «Скеллара спрашивала о тебе», — сказал незнакомец. «Этот вопящий ребенок ее?» «Сейчас ее. Как самочувствие?» «Я слаб, но не так, как недавно. А вы кто?» «Местный кузнец, Баратол Михар». «Михар?» «Калам?» Гримаса. «Дальний родственник. Михар — это имя рода. Он уничтожен Фалахдом Энесгурой Аренским в дни одного из походов в западные земли. Немногие выжившие рассеялись по дальним странам». Он пожал плечами. «Я принес еду и питье. Если ведьма-семачка ворвется сюда и пожелает включить тебя в список уговорщиков, просто прогоняй». «Какой такой список?» «Твоя подружка Скеллара желает оставить ребенка здесь». «О, ты удивлен?» Резчик поразмыслил. «Не особенно. Насколько я понял, в Рараку ей было нехорошо. Я ожидал, что она решит оставить позади все напоминания о том времени». Баратол фыркнул и повернулся лицом к двери. «Да что такое с беглецами из Рараку? Резчик, я скоро вернусь». «Михар». Даруджиец выдавил улыбку. «Этот выглядит достаточно сильным, чтобы схватить Калама в охапку и кинуть через всю комнату». Если резчик правильно прочитал выражение его лица в тот момент, когда произнес имя Калама, Баратол не приминул бы сделать именно так, выпади шанс. «Слава богам, что у меня ни брата, ни сестры, да и кузенов нет». Улыбка внезапно угасла. Кузнец упомянул Скиллару, и больше никого. Резчик подозревал, что не по причине забывчивости. Баратол не похож на человека, беззаботно относящегося к словам. «Сбереги Беру». Лорик вышел из дома. Его взор перемещался по улочке. С одного дома на другой, такой же кривой, скользил по жалким остаткам некогда процветавшей общины. Она сама готовила себе гибель, хотя, разумеется, в те дни мало кто об этом задумывался. Леса казались нескончаемыми или бессмертными, так что сбор древесины производился с великим усердием. Но деревья пропали, с ними унеслись прочь потоки звонкой монеты, оставив в руках лишь песок. Большинство хищников уехало в поисках новых рощ, упорно стремясь к быстрой выгоде. «Сотворяя одну пустыню за другой, пока пустыни не слились». Он потер лицо, ощутив, что после пребывания здесь на щеках остались слои грязи. «Но ведь было и полезное», — упрекнул он себя. «Родилось дитя. Сирожаб снова рядом. Он преуспел в спасении жизни резчика». «И Баратол Михар». Имя, вызывающее 10 000 проклятий. Ну что ж, преступник Баратол не таков, каким вообразил его Лаорик. Люди вроде Корбала Дома лучше подходят под стереотип предателя, а представлению об извращенном безумии вполне соответствует Бидитал. Однако Баратол, офицер красных клинков, зарезал Аронского кулака. Его арестовали, посадили в темницу, лишив всех званий. Соотечественники, красные клинки, жестоко избили его, видя в Баратоле первое и грязнейшее пятно на воинской чести. Его измена еще сильнее подхлестнула в них яростное желание доказать делом преданность империи. Баратола должны были распять перед воротами Аарона, но город восстал, истребив малозанский гарнизон и выдавив клинков на равнину. Потом пришли Тлан и Массы, преподав суровый и наглядный урок имперского мщения. Десятки свидетелей видели, как Баратол открывал северные ворота. Но ведь правда, и массам ворота не нужны. Одного вопроса никто не задавал. Почему же офицер красных клинков убил кулака? Лорик подозревал, что Баратол не даст ему удовлетворительного ответа. Этот человек не желает защищаться, по крайней мере, на слова. Высший маг сумел разглядеть в темных глазах вот что. Бывший солдат давно потерял человеческое достоинство. Он не находит для себя места в рядах человечества. Он не хочет оправдывать свои поступки. Гордость и честь не взывают к самооправданию или самоосуждению. Лишь пропащая душа забывает о возможности искупления. Однажды случилось нечто, полностью лишившее Баратола веры, открывшее тропу для измены. Однако местные жители просто-таки поклоняются Баратолу Михару, и этого Лорику никогда не понять. Даже узнав истину, узнав, что их кузнец сотворил много лет назад, они не оправдали ожиданий высшего мага. Он был озадачен, чувствовал себя до странности беспомощным. «Но признай же, Лорик, ты сам никогда не умел находить последователей, какими бы благородными ни были твои намерения». О да, тут он нашел союзников своему гневу против Скиллары, ее ужасающего равнодушия к собственному ребенку. Но он хорошо понимал, насколько эфемерно и случайно это единение. Они могут осуждать позицию Скиллары, но ничего не станут делать. Кроме Нуллис, все уже смирились с мыслью, что девочка попадет в руки двух Джесс. «Там и решится вопрос, но это же одобрение греха». Демон Сирожаб шлепал рядом, волоча раздувшееся брюхо по пыли. Он лениво мигал всеми четырьмя глазами, не делясь мыслями, но посылая Элорику едва слышимый поток сочувствия. Магу от этого было лишь тревожнее. Он вздохнул. «Знаю, друг мой, если бы я научился спокойно проходить по земле, не обращая внимания на все противоестественное, великое и малое...» Не так. «Знаю, друг мой... Если бы я научился спокойно проходить по земле, не обращая внимания на все противоестественное, великое и малое, думаю, такое приходит после череды неудач. В Рараку, в Куральт-Леосане, с Фелисин-младшей. О, боги, что за скорбный список. Я не сумел помочь и тебе, мой сирожаб. «Не особенно важно», — сказал демон. «Брат, я хочу рассказать сказку. На заре истории клана много столетий назад родился новый культ. Будто газовый пузырь поднялся из глубины. Избранный им бог был наиотдаленнейшим, наинепостижимейшим из всего пантеона. Этот бог, по сути, был равнодушен к жизни моего клана. Этот бог не говорил со смертными, не вмешивался в их дела. Не здорово. Вожди культа объявили себя голосами бога. Они сочиняли законы, правила, запреты, проклятия, наказывали за непослушание, отступничество и споры. Все происходило скрытно, мало-помалу, пока культ не достиг господства и, с господством, абсолютной власти. Ужасное насилие, великие преступления творились во имя молчаливого бога. Приходили все новые вожди, все сильнее извращая суть ловкими словами, произносимыми во имя амбиций и желанного единства. Целые пруды были отравлены, другие осушались, их ил засыпался солью. Они давили яйца, разрубали на куски женщин. Мой народ погрузился в рай ужаса, а законы благословляли пролитие крови во имя великой нужды. Лживое сочувствие и леденящий блеск в очах. Спасения не было, и каждое новое поколение страдало пуще прежнего. Лорик искоса поглядел на демона. «И что случилось?» «Семь великих воителей из семи кланов отправились на поиски молчаливого бога, желая установить, действительно ли он благословил все творимое во имя его». «И они нашли своего бога?» «Да, и также нашли причину его молчания. Бог умер. Он умер, когда пролилась первая капля его крови». «Понимаю. И какую важность ты нашел в легенде, пусть и не особенную?» «Может быть, такую. Существование многих богов приносит в жизнь смертных великую сложность. Но и наоборот. Если бог один, это отрицает сложность, побуждает сделать мир проще. Это не вина бога, а ошибка его приверженцев». «Если богу не нравится то, что творят во имя его, он должен действовать». «Но если каждое преступление во имя его крадет его силы, боюсь, что вскоре он не сможет действовать и погибнет». «Ты пришел из странного мира?» «Да». «Я нахожу эту сказку очень беспокоящей». «Да». «Сирожаб, впереди дальнее путешествие». «Я готов, брат». «В том мире, что известен мне, — сказал Лорик, — многие боги питаются кровью». «И многие смертные!» Высший маг кивнул. «Ты уже попрощался?» «Попрощался». «Тогда покинем здешние места». Филиад показался у входа в кузницу, привлекая внимание Баратола. Кузнец еще пару раз покачал меха, снял кожаные рукавицы и поманил парня внутрь. «Высший маг ушел с гигантской жабой. Я видел, как дырка открылась в воздухе. Из нее полился ослепительный свет. Они просто пропали внутри, и дырка захлопнулась». Баратол перебирал коллекцию железных прутов, пока не обнаружил подобающий его замыслу. Перенес его на наковальню. «Он оставил коня?» «Что? Нет, провел под узцы». «Плохо». «И что теперь?» «Ты о чем?» «Ну, обо всем». «Иди домой, Филиад». «Да ну». «А, ладно. Понял, увидимся». «Не сомневаюсь», — сказал Баратол, надевая рукавицы. Едва Филиад вышел, кузнец взял щипцы и положил прут в горнило, начав качать меха ногой. 4 месяца назад он обменял последние из краденных аранских монет на здоровенную кучу угля. Запасов хватит как раз на его последнюю работу. Тлан и массы, одна кожа и кости. Быстрые и смертельно опасные мастера засад. Баратол все эти дни размышлял об их особенностях, о способах сражения, ибо подозревал, ублюдки еще попадутся на пути. Секира способна нанести большую рану, если крепко ударить. но у них кремневые мечи, длинные, заостренные. Встав за пределами досягаемости, они... Похоже, он нашел решение проблемы. Кузнец все качал меха, пока не удовлетворился белизной накала горна. Следил, как железо принимает оттенок небесной голубизны. «Сейчас мы следуем змее, что выводит к лагерю собирателей черного зерна на берегу озера. Потом мы 2 дня идем по плоскому камню до другого лагеря, самого северного. То, что за ним, принадлежит и подвижному, и ненайденному». Самар-Деф оглядывала длинную извилистую цепь камней слева и снизу от них. Каждый камень окружен коркой серых и зеленых лишайников, кораллами пыльного мха и клочками красных цветочков. Между ними более темные разновидности мхов, сырых и мягких. На тропе, по которой они двигаются, покров растительности содран, открывая розовый неровный гранит. Повсюду видны упавшие с утесов плоские гранитные глыбы. Тут и там в трещинах проглядывают черные лишайники, подобные акульей коже. Она заметила сброшенные во время брачного сезона оленьи рога, обглоданные на концах мышами. Да, надо помнить, в природе ничего не пропадает зря. В расселенных скал выросли черные ели, частью давно уже засохшие. На более солнечных местах лежат плоские можжевельники, а края этих зарослей... окаймлены голубикой и грушанками. Над ними мрачными наблюдателями стояли высокие черные сосны. Суровый и опасный пейзаж, не принимающий идеи о господстве человека. Из всех виденных Самар-Деф мест это выглядело самым древним. Оно неприветливее даже глубин Яг-Гадана. Говорят, что под любой поверхностью мира, будь то море или пустыня, луг или чаща, таится твердый камень, сплющенный и искривленный незримым давлением. Но здесь всякая возможная кожура соскоблена, обнажая жилистые мускулы. Эта страна соответствует Карси Орлангу, воину, сбросившему все оковы цивилизации, ступор в мышцах и воле, а также глубоко запрятанное напряжение. И Анибар-искатель лодок, по странному контрасту, кажется случайным прохожим, почти нахлебником. Каждое движение пугливо, будто отягощено чувством вины. На этом ломаном, обнаженном выходе скал, среди чистых озер и корявых лесов, искатель лодок и его племя собирают черное зерно и шкуры зверя, рвут тростники, сдирают березовую кору для изготовления корзин и плетней. Слишком робко, чтобы изуродовать это место, чтобы объявить себя его покорителями. Что до нее самой, ей на разум приходят идеи о невырубленном лесе, о все еще полных рыбой водоемах, о более эффективных способах сбора урожая зерна. Его надо обмолачивать, складывать в длинные долбенки анибаров и молотить более тщательно ударами пестов. Она умеет думать лишь о ресурсах и наилучших способах их добывания. С каждым днем это казалось все менее достойным. Они продвигались по тропе во главе с искателем лодок. Карса шел за ним, ведя коня. Самар-Деф предоставлялась возможность созерцать конский круп и мотающийся хвост. У нее ломило ноги. Каждый шаг отдавался болью в спине. «Должны быть способы ослаблять сотрясение», — думала она. «Может быть, многослойные стельки и подошвы. Надо додумать на досуге». И эти тигровые мухи. Искатель лодок срезал ветки можжевельника, привязав шарфом так, что они торчали перед лицом и спускались по шее. Вроде бы это работает, но выглядит он смешно. Ее искушал соблазн отринуть гордость и нарядиться так же. «Ладно, потерпим». Карса Орланг двигался так, словно путешествие превратилось в некий поиск. Его ведет желание свершить месть, и неважно, кто станет ее объектом, в каких условиях. Она начала понимать, каким устрашающим может быть варвар, и понимание питало в ней растущее восхищение. Она уже почти верила, что этот муж способен прорубить дорогу сквозь воинство всех богов мира. Они отклонились, выйдя на болотистую почву, где сквозь мхи пробивались зазубренные пальцы упавших сучьев. Справа стоял скрюченный столетний дуб, помеченный шрамами от молний. Молодая поросль под его ветвями давно погибла, как будто часовой выделял некий яд. Слева возвышалась стена вывороченных сосновых корней высотой с карсу. Стволы сосен лежали в черном пруду. Погром резко встал. Самар услышала ворчание Карсы. Обогнула ягского жеребца, чтобы рассмотреть вал из кривых корней. Среди них застряло иссохшее тело, почерневшее, с выпрямленными руками и ногами. От головы осталась лишь нижняя челюсть. Казалось, грудная клетка была просверлена, а позже срослась с трухлявой сердцевиной дерева. Искатель лодок стоял рядом, чертя рукой защитные символы в воздухе. «Деревья упали недавно», — произнес Карса Орланг. «Но тело было тут долгое время. Посмотри, как скапливавшаяся у корней вода вычернила кожу». «Самардев», — сказал он, поглядев в глаза. «Дыра в груди. Как такое могло произойти?» Она покачала головой. «Я даже не знаю, что это за существо». «Ягут. Я видел таких раньше. Тело становится деревом, но дух внутри живет». «Хочешь сказать, что эта тварь жива?» «Не знаю. Дерево ведь упало. Умирает». «Смерть не обязательно», — вмешался искатель лодок. Его зрачки расширились от суеверного ужаса. «Часто дерево снова вырастает к небесам, но столь жестоко плененный обитатель его, он не мог выжить. У него нет сердца, нет головы». Самардев подошла поближе, чтобы осмотреть спавшуюся грудь, и вскоре отпрянула, встревоженная чем-то неясным. «Кости продолжают расти под плотью, но это уже не кости, а дерево. Подозреваю, применена магия Дрис. Искатель лодок, насколько старое это дерево, по твоему мнению?» «Застывшее время. Может, 30 поколений, а упало не более 7 дней назад и было потревожено». «Я что-то чую», — сказал Карса, передавая поводья искателю лодок. Самардев следила, как гигант осторожно прошел к противоположному склону, встав на скальном выступе. Не спеша отстегнул кремневый меч. Она тоже смогла почуять в воздухе слабую горечь, запашок смерти, шагнула к Карсе. За скальным выходом тропа круто спускалась к краю маленького заболоченного озера. На другом берегу была поляна с остатками временной стоянки, трех юрт из шестов и кож. Две сгорели, третья превратилась в груду рваных оленьих шкур и ломаного дерева. Ведьма насчитала 6 мертвых тел в лагере и около. Одно тело лежало головой в воде, и длинные волосы качались, как водоросли. У тропы лежали 3 каноэ с продавленной берестой бортов. Искатель лодок догнал Карсу и встал на гребне лощины. Он издавал скулящие звуки. Карса распутывал следы вдоль тропы. Самардев помедлила и присоединилась к нему. «Останься в лагере. Я должен все увидеть». Она видела, как он переходит от одной фигуры к другой, осматривая грунт и все места, где его тонкая пленка была сковырнута. Он подошел к костру и пошевелил пальцами золу, угли, докапываясь до черной земли. Где-то над озером протяжно и печально закричала Гагара. Свет угасал, солнце скрылось за стеной леса. Плач искателя лодок стал громче. «Скажи, чтобы он замолчал!» — прорычал Карса. «Не думаю, что скажу. Оставь его наедине с горем». «Его горе скоро станет нашим!» «Ты боишься невиданного врага?» Тиблор выпрямил спину. Он стоял над остатками лодок. «Недавно здесь прошел четырехногий зверь. Большой. Он схватил одно тело. Не думаю, что ушел далеко». «Значит, уже нас услышал», — ответила Самар. «Кто это? Медведь?» Искатель лодок рассказал, что черные медведи ходят по тропам анибаров. Он указывал на их следы. «Обычно они не опасны», — добавил он тогда. Но дикие звери непредсказуемы. Если этот съел тело, он мог счесть побоище своим охотничьим угодьем. «Медведь? Может быть. Такие водятся на моей родине. Стоя на задних ногах, они вполовину выше Тиблора. Ну а этот другой. У него лапы в чешуе». «Чешуе? Думаю, он весит, как 4 взрослых воинов Тиблоров». Карса поднял взор. «Удивительное существо!» «Искатель лодок не рассказывал о таких тварях». «Он не был единственным хищником. Анибары убиты копьями и кривыми мечами. Потом с них срезали украшения, инструменты и оружие. Тут был ребенок. Его утащили с собой. Убийцы пришли по озеру на длинных лодках с килями. Не менее 10 взрослых. Двое носили сапоги, но форма подошвы мне не знакома. Остальные были в мокасинах с искривленными швами. Искривленными? Они шились на левую и правую ногу, скорее всего. Самар, Дев, я знаю этих захватчиков. Старые приятели? Сегодня мы не говорим о дружбе. Позови искателя лодок. Есть вопросы. Он не закончил речь. Замер, глядя на деревья за каноэ. Самар повернулась, увидела громадную сгорбленную фигуру, пробирающуюся через молодые деревья, ломающую их. Чешуйчатая голова поднялась над скошенными плечами, глазки уставились на Теблора. А тот поднял двуручный меч над головой и рванулся в атаку. Рев чудовищного зверя перешел в визг. Он рванул обратно в лес. Треск, тяжелое топанье. Карса преследовал. Самар Деф обнаружила, что сжимает побелевшей рукой кинжал. Треск и панический визг чешуйчатого медведя отдалялись. Она повернула голову, заметив притулившегося рядом искателя лодок. Его губы шептали молитвы, глаза не отрывались от прогалины в деревьях. Самар вложила кинжал в ножны, скрестила руки на груди. «Ставишь на варвара или на монстра?» Искатель лодок плюхнулся на сырую землю и начал раскачиваться из стороны в сторону. К моменту возвращения Карсы Самардев закончила закапывать уже второе тело. Теблор подошел к разведенному ей костру и положил меч. Искатель лодок сидел там же, скорчившись, закрыв голову шубой, издавая полное горе бормотание. «Убил его?» — спросила женщина. «Наверное, отрубил лапы, ободрал еще живого, уши отрезал и повесил на пояс, а потом раздавил грудь в объятиях». «Он улизнул!» — прорычал воин. «Думаю, он уже на полпути к Эрлитану». «Нет, он голоден, вернется, но не раньше, чем уйдем мы». Он указал на оставшиеся тела. «Бесполезно, выкопает». «Ты сказал, он голоден». «Умирает от голода. Это не его мир. Здешние земли предлагают мало еды. Ему будет лучше на южных равнинах». «На карте здешняя земля обозначена как горы Альфара. Карта указывает много озер. Полагаю, наши соединяются с другими, а к северу лежит река». «Это не горы». «Они были выше 1000 лет назад. Износились. И все же по пути с юга мы поднялись на значительную высоту». «Ничто не может сгрызть горы до таких обрубков». «Тем не менее, нужно подумать, как починить каноэ. Путешествовать по воде легче». «Я не брошу погрома». «Тогда нам не догнать твою добычу, Карса Орланг». «Они не бегут. Они исследуют. Ищут». «Что же?» Таблакай не ответил. Самар Деф утерла грязные руки и прошла к очагу. «Думаю, наша охота — ошибка. Анибары могли бы просто убежать, оставив бесплодные земли. Ну, пока пришельцы не уйдут во свояси». «Странная ты женщина», — провозгласил Карса. «Желала исследовать страну, но нашла себя беспомощной перед ней». Она даже вздрогнула. «Почему беспомощной?» «Здесь нужно быть как звери, проходить тихо, ибо глушь не выдает своих тайн и говорит молчанием. За это время нас трижды выслеживали медведи, шагающие по скалам бесшумно, будто духи. Они пересекали наш путь. Кажется, легко заметить большого зверя, но нет. Здесь больше знамений, Самардев, чем я встречал раньше, даже на родине. Ястребы кружат над головой, совы следят из дупел сухих деревьев. А скажи, ведьма, что случилось с луной?» Самар смотрела в огонь. «Не знаю я. Кажется, она ломается, крошится. Нет записей о подобном, о том, как она стала больше, о свойствах окружившей ее странной световой короны. Она покачала головой. «Если это знамение, то его видит весь мир». «Народ пустыни верит, что на Луне живут боги. Может быть, они начали воевать между собой?» «Бредни и предрассудки. Луна — дитя мира. Последнее дитя, потому что были и другие. Раньше». Она помолчала. «Возможно, еще две столкнулись, хотя, как убедиться, они были плохо видны даже в лучшие времена. Темные, смазанные, далекие. Всегда в тени мира или большой луны, которую мы видим ясно. Сейчас в воздухе много песка». «В небесах много огнемиров», — сказал Карса. «Перед самой зарей можно увидеть десятки за три моих вздоха. Они падают из тьмы каждую ночь». «Когда дойдем до берега, поймем больше. Изменятся приливы». «Почему?» «Они дыхание Луны. Мы мерим ее вдохи и выдохи по приливам и отливам. Законы природы». «Законы нарушены», — фыркнул Таблакай. «Природа не соблюдает правил. Природа — то, что существует, а существование требует борьбы. В конце концов, всякая борьба ведет к поражению». Он вытащил из мешка связку сушеного мяса. «Единственный закон природы, стоящий такого названия». Самар внимательно смотрела на него. «Это вера Тиблоров?» Он оскалил зубы. «Однажды я вернусь к моему народу и разрушу все, во что он верит, и скажу отцу своему, прости меня, ты был прав в неверии, ты был прав, презирая сковавшие нас законы. А деду вообще ничего не скажу». «У тебя есть жена из родного племени?» «Я брал свое, но не женился». «Какая грубая откровенность. И ты намерен извиниться, Карса Орланг?» «Это сочтут слабостью». «Значит, ты все еще в цепях». «За озером есть поселение натийцев, и они сделали мой народ рабами. Каждый день рабы забрасывают сети в озеро, и каждую ночь их запирают, сковав общей цепью. В одиночку эту цепь не порвет и самый сильный Тиблор. Вместе, объединив силу и волю, они порвут любую цепь». «Так что при всех притязаниях на разрушение веры своего народа, его помощь понадобится тебе. Похоже, Карса Орланг, тебе придется просить прощения не у одного отца». «Я возьму то, что мне надо». «Ты сам был рабом в Натийской деревне?» «Недолго». «И чтобы бежать, ясно же, что ты сбежал, пришлось просить помощи собрата Тиблора». Она кивнула своим словам. «Вижу, как это грызет твою душу». Он поднял глаза. «Ты поистине умна, Самар Дев. Ты понимаешь, как соединить части головоломки». «Я долго изучала натуру человека, наши мотивации и истины, что тревожат нас. Не думаю, что тиблоры очень отличаются». «А если ты начала с ошибки, с иллюзии, отвечающей желаемому результату?» «Я не стремлюсь к безошибочности». «Ясно». Он передал ей кусок мяса. Самар скрестила руки, отвергая дар. «Ты намекаешь, что я начала с ошибки, неверного допущения, и потому не знаю тебя, думая, что знаю. Ловкий аргумент, но не особо убедительный. Или ты уточнишь?» «Я Карса Орланг. Я знаю меру каждого моего шага с тех пор, как стал воином. Твое самомнение меня не касается, ведьма». «О боги, дикарь поучает меня». Он снова протянул мясо. «Ешь, Самар Дев, или станешь такой слабой, что не сможешь сердиться». Она сверкнула глазами и приняла мясо. «Карса Орланг, твой народ живет, лишенный даже той утонченности, что свойственна анибарам. Я понимаю, что некогда все народы семи городов жили в том же состоянии тупости и примитивного равнодушия, искали знамения и избегали непостижимого. Не сомневаюсь также, что и мы создавали хитрые системы верований, шатких и нелепых, чтобы оправдать необходимость выживания и борьбы. Какое счастье, что это позади. Мы открыли сияние цивилизации, а вы, тиблоры, все держитесь за невежество и выставляете его как добродетель. Великие дары цивилизованности вам недоступны». «Я хорошо все понимаю», — пробурчал набивший рот Карса. «Дикари переходят к цивилизованности путем улучшения. Да. Улучшение способов убийства себе подобных. Постой. А также наращивание всяческих видов нищеты и убожества. Карса. Наращивание способов выжить, пытать, оправдывать упоминанием о неизбежности уничтожения дикарей, слишком тупых и легковерных, способов полностью истребить их. «Кого нужно больше бояться Анибаром?» — продолжил он, глотая. «Тебя или меня?» «Не знаю», — проскрежетала она. «Почему не спросить вон его?» Искатель лодок поднял голову и искоса посмотрел на Самарде. «В застывшем времени», — тихо сказал он, — «Сакуварес говорил о ненайденном». Сакуварес не был богом. Он был смертным, с горсточкой умных слов. Легко изрекать предостережение. Гораздо труднее остаться и помочь вам избежать будущих бед. Сакуварес открыл нам тайны, Самардев, и мы приготовились в застывшем времени. Готовимся в подвижном и будем готовы в ненайденном. Карса хохотнул. Хотел бы я делить тропу с Сакуваресом. Нам совсем не пришлось бы спорить. По делам мне, буркнула Самар. «Не суйся в компанию варваров». Голос Таблакая изменился. «Здешние захватчики полагают себя цивилизованными и убивают анибаров. Почему? Потому что могут. Других причин не нужно. Карса Орланг несет им ответ, Самардев. Наши дикари не глупы и не легковерны. Я отвечу их обидчикам. Клянусь душами меча». Тут наступила ночь, и холод потек по тихому лесу. Далеко на западе раздался волчий вой. Самардев увидела, что Карса улыбается. Однажды, много лет назад, Маппо-коротышка стоял среди тысячи воинов Треллей. Они заняли хребет Орстанд, господствующий над долиной Байер-Экар, названной по имени узкой каменистой реки, текущей на север, в Мифическое море. Мифическое для Треллей, никто из которых не отходил так далеко от родных степей и равнин. На противоположном склоне и у берега реки в 15 сотнях шагов стояла армия Немила во главе с наводящим ужас генералом Сейлан Мафасом. К тому времени погибло много Треллей. Не в бою, но от тягот походной жизни, в осадах вражеских фортов, постов и поселений. Граница давно сделалась пустым, устаревшим понятием. Сам Маппо бежал из разоренного села, найдя убежище среди еще полных сил горных кланов. 1000 воинов, противостоящих 8000 немильцев. Палицы, топоры и мечи стучали о края щитов. Из глоток вырывалась песнь смерти. Ее громоподобные звуки катились в долину, распугивая низколетящих птиц. Казалось, птицы от ужаса забыли о небесном убежище, предпочитая метаться среди облепивших реку сиролистных деревьев, усаживаться на ветви и кусты. На том берегу быстро перемещались взводы стрелков, пращников, копьеносцев, наводящая ужас панцирная кавалерия, всадники в тяжелых доспехах, на грузных конях, с круглыми щитами и покоящимися в гнездах копьями. Они тяжелой рысью двигались на фланге, явно готовясь ударить в спину треллям, когда те сцепятся с пехотой Немила. Река Байер-Экар, по колено глубиной, не представляла для них преграды. Панцирники промчатся по ней, не замедляя коней. Сейлан Мафас со свитой показался на краю низины. Над наводящим страх командующим развивались флажки, словно змеящиеся шелковые кинжалы бездны, решившие разрубить самый воздух. Когда группа командующего пронеслась по гребню, солдаты подняли оружие, но не издали воинственных криков. По обычаю, его вышколенная армия наступала в зловещем, устрашающем, чреватом смертью молчании. Дерзкий отряд Треллей привел из глубины степей старейшина Тринигар. Это была его первая битва. К старику относились с некоторым пренебрежением, ведь он славился угрюмым молчанием, никогда не спешил проявлять мудрость и давать советы. Тринигар молчалив и бдителен, как ястреб. Такое замечание обыкновенно сопровождалось насмешливой улыбкой или, хуже того, взрывом грубого смеха. Он стал вождем по причине трезвости, ибо трое других старейшин 5 ночей назад напились отвара кактуса «Рыдающая Джигура», настоянного в течение 3 дней на 8 специях шамана. Считалось, что такая смесь дает возможность слышать и видеть богов земли, но в этот раз отвар испортился. При первом вымачивании кактусов в канаву незаметно попал и утонул в воде ядовитый паук-антилопа, и примесь яда довела старейшин до комы, из которой они так никогда и не вышли. Десятки молодых, жадных до крови воинов, желали взять командование. Но привилегию старшинства так легко не отменить, ведь святость древних обычаев лежала в самом сердце той войны. Поэтому власть досталась Тринигарру, такому мудрому, что ему нечего было сказать. Он стоял перед воинами, молчаливый и спокойный, и изучал врага. А враг перестраивался, пока, наконец, кавалерия не сосредоточилась на флангах, в 3000 шагов от центра, не развернулась и не начала спуск к реке. На каждом фланге 5 рот. 500 великолепно обученных, дисциплинированных, покрытых тяжелой броней воителей, часто родных братьев, благородных в 3 поколениях, отпрысков ретивых отцов и буйных матерей. Кровожадность – основа намильского образа жизни. Тут можно было встретить целые семьи, сформировавшиеся в отряды и избравшие себе капитанов. Самая опасная кавалерия в землях к западу от Ягодана. Итак, Тринигар следил за врагом, а Маппо следил за воеводой. Старик ничего не делал. Панцирники пересекли реку и развернулись лицом к треллям, после чего замерли. Одновременно пехота двинулась вниз. Застрельщики перебежали поток, за ними проследовала средняя и тяжелая пехота. Они заняли позиции, построившись клином. Воины Трелли все еще вопили, надрывая глотки, но в интервалах между криками и стуком оружия о щиты можно было почти услышать растущий ужас. Боевой задор покидал их, и обычные страхи и тревоги смертных начинали возвращаться в души. Видя отсутствие отпора, клин начал расширяться, чтобы принять в себя основные силы намильцев. В этот миг олень выбежал из-под леска и пронесся между враждующими армиями. Многие века трелли сражались, напустив на себя боевую ярость. Как и в прежних битвах, они должны были рвануть вниз, набирая скорость. Каждый воин старается перещеголять соседей и заслужить посмертную славу героя, первым ворвавшись в строй ненавистного противника. Это была бы лавина. Трелли полностью умели использовать преимущество телосложения, опрокидывая передовые шеренги, разбивая фаланги и начиная резню. Иногда это получалось. Но чаще они проваливали бой. О да, первый набег сбивал несколько рядов вражеских солдат. Иногда они даже взлетали в воздух. Рассказывали, что 300 лет назад такая атака опрокинула на заднице целую фалангу. Но намильцы изучили их атаку, и теперь передовые отряды шли, опустив пики. Бегущие трелли нанизывались на острые лезвия. Подвижные каре намильцев легко перемещались назад, гася энергию первого столкновения. Трелли падали с пик или продолжали стоять, нанизанные, умирая перед строем врага. Но сейчас трелли не двинулись, оставшись пугалами торчать над гребнем долины. Сейлан Мафас выехал за реку, уставившись на Тринигарра и словно пытаясь проникнуть в планы его упрямого ума. Очевидно, что генерал был недоволен. Теперь для битвы с треллями ему придется послать пехоту в гору, что ставит ее в невыгодное положение. Мап подумал, что он недоволен, но не особенно встревожен. Фаланги великолепно обучены. Они смогут разделиться и открыть проходы, ударами копий и пик загнать в них бегущих треллей. Однако кавалерия потеряла большую часть своей значимости. Ей придется остаться на местах. Тут Маппо увидел, что вестовые поскакали от генерала на фланге. Вероятно, панцирники поднимутся на гребень и зайдут в тыл шеренги треллей. Удар с двух сторон заставит их встать в круг, но это не поможет. Трелли не знают способов отражать атаку кавалерии. Как только кавалеристы начали понукать коней и двигаться по склону, Тринигар взмахнул руками, будто отгоняя нечто от себя. Воины передали его сигналы на юг и север, к скрытым в лесу отрядам в засаде, прячущимся напротив масс, не знающей о них кавалерии. Они бегом бросятся к гребню, чтобы успеть до появления всадников, но не встанут на краю лощины, а помчатся вниз, навстречу поднимающейся кавалерии. Трелли не умеют отражать кавалерийскую атаку, но уж лечь под ноги лошадям и использовать их собственную инерцию сумеют. Послышались звуки резни. Поднялась пыль над далеким лагерем к западу от реки. 15 сотен треллей, за 3 дня до битвы, посланные Тринигарром на другую сторону, напали на обоз и тыловые части Немила. Вестовые заметались взад и вперед по дну долины. Маппо заметил, что кортеж генерала замер. Лошади крутились на месте, отражая панические движения офицеров Сейлан Мафаса. На флангах толпы треллей перевалили за гребень и грозно ринулись на смешавшиеся вдруг отряды кавалеристов. Сейлан Мафас, уже предвкушавший разгром врага, был вынужден срочно переходить от атаки к необходимой защите. Он разделил пехоту. Стоявшие на флангах легионеры побежали в стороны. Резкие звуки горнов дали знать всадникам, что нужно отходить вниз. Части легкой кавалерии, что ждали на другом берегу реки приказа добивать бегущих треллей, были посланы к невидимому лагерю. Но им приходилось взбираться на крутой склон. Когда они прошли полпути, наверху встали несколько сотен треллей, приготовивших свои копья в половину короче немильских. Они присели, уперев копья в землю, наклонив их вперед. Кавалеристы медленно и нехотя подскакали к ощетинившемуся строю. Всадники начали спрыгивать. Они потеряли преимущество, и трелли двинулись вперед, сея смерть. Генерал остановил движение войск и сформировал большое каре. Пики взметнулись сверкающим лесом, словно рога стада диких зверей, обложенных хищниками. Неподвижный Тринигар, молчаливый мудрец, склонил голову на бок и взмахнул рукой. Строй треллей распался, пропуская отряды лучников. Но разве это подходящее слово? Да, среди них были воины с длинными кривыми луками, которые не натянуть человеку, со связками длинных тяжелых стрел. Но другие несли дротики и копьеметалки, пращи и боло. Некоторые шли с длинными шестами, а за ними везли тележки с удлиненными мешками. От тряски по коже мешков пробегала рябь. 16 сотен стрелков, многие женщины. Потом они шутили, что война помогла им вычистить свои юрты. Они шли по склону, а массы воинов двинулись следом. Вниз, навстречу сердцевине армии Немила. Тринигар двигался с ними, ничем не отличимый от обычного воина, кроме возраста. В тот миг он не командовал. Все части хитрого плана вступили в действие. Результат теперь зависел от храбрости и стойкости молодых бойцов и опытных вождей. Это был жест, выражение крайнего доверия и уважения к подчиненным. Битва идет здесь и сейчас, а ритм ее — взмахи оружия. Он сказал все делами, искусно усилив мощь трели и ослабив возможности немильцев, их самонадеянного генерала. Так воссияла слава того дня, слава битвы в долине, проходившей под крики птиц и стук копыт перепуганных оленей. Немильские лучники на том берегу реки, развернувшиеся частью на запад, частью на восток, снова и снова посылали поток гибельных стрел. Их острия стучали по щитам, врезались в плоть, рождая крики, пока передовые трелли, зарубившие последних кавалеристов, не перестроились под огнем и не подняли пики. Первый же натиск смел стрелков и их скудное охранение. Затем они начали бить в спины тех лучников, что посылали стрелы через головы немильцев в каре, и уничтожили их всех. Стрелы треллей падали внутри каре, тяжелые древки пробивали щиты и доспехи. Затем посыпался дождь дротиков. Прореженные ряды немильцев зашевелились. Это задние солдаты спешили занять места павших. Трелли метали в них топоры. Когда до врага оставалась дюжина шагов, над строем треллей поднялись шесты, выбросив в воздух мешки. Они пролетели над головами и, задевая за копья, упали, разорвались, высыпав сотни черных скорпионов. Вот почему женщины шутили, что очистили все углы своих юрт ради подарка проклятому Немилу. Не такое уж грозное оружие, но в тот день, в тот миг, оно оказалось последней каплей. Ось немильской телеги сломалась. Панические вопли, потеря дисциплины, жесткие, холодные клешни скорпионов на шее, под пластинами брони, в рукавицах, резкие, болезненные, жгучие укусы, мучительная боль в теле. Этого оказалось достаточно, и даже более чем достаточно. Фаланги рассыпались на глазах Маппо, солдаты бегали, извивались и дико плясали, роняя щиты и мечи, срывая шлемы и части лат. Стрелы и копья вонзались в толпу, а тех, кто сумел выбежать, встречали удары секир, дубин и мечей. Маппо, как и все его сородичи, впал в бешенство, причиняя все новые смерти врагу. Великий генерал Сейлан Мафас умер под ногами собственных солдат. Никто не понимал, зачем он слез с коня перед атакой треллей. Его конь остался невредимым. Он прибежал в лагерь с аккуратно намотанными на переднюю луку поводьями, с переброшенными через седло стременами. Чистопородные воины-панцирники были уничтожены, как и легионы пехотинцев, подошедших слишком поздно. Все погибли под копытами коней, под мрачный стук трельских палец и стоны аристократов. Немильцы видели тысячу воинов и полагали, что это все силы треллей. Разведчики подвели их дважды. Сначала поверив распущенным среди кланов слухам о распаде военного союза, потом в дни перед битвой. Тринигар разослал кланы по отдельности, дав каждому точное задание. Они знали эту страну, смогли незаметно пройти безлунными ночами, затаиться в расселинах и оврагах до нужного дня. Тринигар, выиграв первую битву, встречал немильских захватчиков еще 6 раз, каждый раз победоносно, пока не был заключен договор, оставивший степи за треллями. Старик умер много позже, на улице какого-то города, когда сдался последний клан. Немильцы и служившие им трелли-полукровки тщательно вырезали стада пхидеринов, вызвав голод и массовый исход. Маппа слышал, что в последние свои годы Тринигар много пил и распускал язык, бормотал, заполняя воздух обрывочными воспоминаниями и пустой похвальбой. Так многие немудрые слова заполнили мудрую некогда тишину. В 3 шагах позади Маппа-коротышки вел под усцы зловещего тускоглазого мула и беспрерывно бормотал Искарал Прыщ, высший жрец и уважаемый маг Дома Тени. Слова летели по воздуху, как сорванные ветром осенние листья, и смысла в них было не больше. Иногда их перемежало хлюпанье ног по грязи, шлепанье ладони по шее, когда он давил насекомых, и шмыганье вечно простуженного носа. Маппа давно понял, что слышит мысли жреца, блуждающий, бесцельный внутренний диалог безумца, щедро отдаваемый на волю ветров. Все намеки на гений оказывались химерами, ложным путем, таким же, как и тот короткий путь, на который они свернули и который грозил утопить их среди равнодушного черного торфа. Он поверил было, что Искарал решил покинуть его, вернуться к Магоре, если она действительно ушла от них, а не пряталась за гнилыми деревьями и маховыми кочками, и к тайному монастырю в утесах. Но вот он здесь. Нечто непонятное изменило планы высшего жреца. Еще один повод для тревоги. Маппо хотел бы идти в одиночестве. Икарий — его ответственность, чтобы там не решали безымянные. В их суждениях нет истины. Они не раз предавали его. Они заслужили вечную ненависть Маппо. Возможно, в один прекрасный день он явит им всю величину своего недовольства. Наглое предательство после многих лет тяжких трудов. Маппо считает их главными врагами. Он опекун Икария, друг. Ясно, что нынешний спутник Ягга ведом лихорадочным страхом беглеца, понимающего, что за ним идет охота, что он стал частью заговора. Маппо не устанет преследовать его. Ему не нужна помощь прыща. Маппо начал подозревать, что сотрудничество высшего мага обусловлено сомнительными мотивами. К примеру, это он посоветовал идти по болоту, обещая, что всего через 2 дня они попадут на тракт у побережья и сильно сократят время погони. Да, 5 дней — это не 2, и конца болоту не видно. Но Трель не мог понять возможных мотивов прыща или всего Дома Тени, не мог понять, к чему его задерживать. Икарий — оружие, которое не решится использовать ни бог, ни человек. Если безымянные думают иначе, это признак их безумной наглости. Не так давно они направили стопы Икария и Маппа к дому Треморлор, способному на веки веков заключить в себе Ягга. Таков был их замысел, но Маппо, даже понимая его разумность, отказался помогать в пленении друга. Столь внезапная перемена планов убедила Трелля, что безымянные потеряли путь или что древний культ подчиняется ныне иной силе. Искарал Прыщ вдруг вскрикнул. Над странниками скользнула широкая тень и пропала. Глаза Маппо обшаривали заросли замшелых деревьев, ничего не находя. Однако он еще чувствовал поток холодного воздуха, устремившегося вслед кому-то. Трель повернул голову к жрецу. «Искарал Прыщ, в этих топях водятся энкаралы». Глазки старика были широко раскрыты. Он облизывал губы, непроизвольно заглатывая остатки раздавленных комаров. «Не имею понятия», — сказал он и высморкался в руку, вздрогнув при этом, как дитя, застуканное за ужасным проступком. «Надо идти назад, маппа-коротышка. Совершена ошибка». Он склонил голову набок. «Он верит мне? Как не верить? Уже 5 дней. Мы шли не поперек болота, а вдоль его северного рукава. Энкарал? Боги, они жрут людей! Так это Энкарал? Хотелось бы. Но нет, не он. О, мудрый мой разум, сумей чего поумнее сказать». Он поскреб заросший седой щетиной подбородок, просиял. «Это все Магора? Ее идея? Все не так?» Маппо огляделся. Рука в болото. Им нужно было срезать к западу. Но 5 дней назад Маппо страдал головокружением и не мог видеть, куда они идут. Вроде бы на север. Он и сейчас не уверен, что избавился от тумана в голове. В душе что-то проснулось, загорелись уголья гнева. Он поднял голову и повернулся. «Куда это ты?» — спросил прыщ, спеша следом. Мул заревел. Трель не потрудился ответить. Он боролся с желанием свернуть тощую стариковскую шею. Вскоре земля начала ощутимо подниматься, стала более сухой. Впереди показался ряд окруженных березняком полян. Посреди поляны, небрежно откинувшись на камень, сидела женщина. Высокая, с кожей цвета золы, свободно свисающими прядями волос. Она носила кольчугу поверх серой рубахи с капюшоном и мягкие серые брюки. Сапоги из кожи какого-то чешуйчатого зверя доходили до колен. На поясе были 2 рапиры с чешевидными гардами. Женщина жевала кроваво-красное яблоко. Большие черные глаза со складкой эпикантуса смотрели на Маппо, и в них читались ленивое пренебрежение и вялый интерес. «А!» — пробормотала она. «Вижу руку Ордаты. Ты исцелен королевой пауков. Опасный союз, страж». Тут она прижала ладонь к устам и широко раскрыла глаза. «Как грубо! Ты больше не страж! Как же называть тебя, маппа-коротышка? Отставник?» Она встала, отбросив яблоко. «Нам есть о чем поговорить наедине». «Я не знаю тебя», — отвечал Трель. «Мое имя — Злоба». «Ага», — вмешался и скорал прыщ. «Подходящее имя! Я уже разозлен!» «Союзники не обязательно должны дружить», — ответила женщина, сверкнув глазами. Затем она бросила косой взгляд на мула. «Я не имею друзей и не ищу их». «Куда уж с таким-то именем?» Искарал прыщ. Гончие поступили верно, захватив Деджимана Брала. Я только сейчас поняла всю тонкость их игры, ведь рядом были дороготы. Твой хозяин умен. Отдаю должное». «Мой повелитель», — прошипел прыщ, — «не нуждается в союзе с тобой». Она улыбнулась, и Маппо подумал, что это прекрасная улыбка. «Высший жрец, я ничего не хочу ни от тебя, ни от твоего хозяина». Она снова смотрела на Трелли. «Я нужна тебе, отставник. Мы пойдем вдвоем. Услуги мага тени больше не требуются». «От меня так просто не избавишься», — сказал прыщ, широко улыбнувшись. Ехидство улыбки было сильно подпорчено скопившимся у корня единственного кривого зуба трупиками недоеденных комаров. «О нет, я буду как пиявка в складках одежды, жадно ползущая насосаться твоей крови. Я буду зубастым нетопырем, что повиснет на твоей груди, лакая, лакая и лакая сок жизни. Я мухой влечу тебе в ухо и поселюсь там вместе со всеми домочадцами. Я буду комаром!» «Вроде того, которого ты не доел, высший жрец». Злоба устало махнула рукой. «Отставник, до берега поллиги. Там есть рыбацкая деревня. Увы и ах, она освобождена от жизни, но нам это не помешает». Маппо не двигался. «Есть ли у меня причины заключать союз с тобой?» «Тебе потребуется мое знание, Маппо-коротышка, ибо я одна из безымянных, освободивших Деджимана Брала с целью убить тебя и предать Икарию нового хранителя». «Ты, наверное, удивишься», — продолжала она. «Но я была рада неудаче Дейверса. Безымянные изгнали меня, и это доставляет мне не меньшую радость. Желаешь узнать, что замышляли безымянные? Желаешь узнать участь Икария?» Он уставился на нее и сказал. «Что ждет в деревне?» «Корабль с припасами и командой особого рода. Чтобы догнать Икария, придется пересечь полмира». «Не слушай ее!» «Помолчи, Искарал Прыщ», — бросил Маппу. «Или уйди отсюда». «Глупец! Да, вполне ясно, что мое присутствие всей мерзкой компании не просто возможно, но необходимо. А ты берегись, злоба. Я не позволю предать смелого, честного воина. И будь осторожна со словами, дабы их поток не свел его с ума». «Если он вытерпел твою болтовню», — ответила она, — «то уже получил иммунитет к безумию». «Женщина, будет мудро вообще молчать!» Она улыбнулась. Маппо вздохнул. «Ах, Прыщ, лучше бы ты сам внял своему совету». Мальчику было 9 лет. Он долго болел, дни и ночи, измеренные лишь спутанными видениями. Мука в глазах родителей, холодные оценивающие взгляды сестер, будто бы уже представляющих жизнь без старшего братца, без дразнилок и оплеух, но и без надежной защиты от жестоких сверстников. А потом случилась вторая жизнь, отличимая от первой. Стены со всех сторон, крыша, черная ночь и звезды, несущиеся над головой, будто водомерки по пруду. Мальчик был совсем один в то время, в той комнате. Он пробуждался от жажды и находил рядом с постелью миску с мутной водой и роговой черпак, который мама доставала на праздники. Ему снилось, что он просыпается и тянется к черпаку, погружает в миску, с трудом достает, сражаясь с весом воды, и теплая жижа струится через потрескавшиеся губы в горло, подобное раскаленной печи. Однажды он очнулся и понял, что попал в третье время. Он был слаб, но смог слезть с постели, поднять миску и выпить воду, кашляя и ощущая на языке вязкий ил. В животе было голодно, словно он проглотил яйца в скорлупе, и теперь цыплята вылупились, стучат носами и когтями в стенки желудка. Тяжелое, долгое странствие, и он оказался снаружи, заморгал от яркого света, такого сильного и злого, что невозможно открыть глаза. Вокруг звучали голоса. Они отражались от стен домов и крыш, высокие, говорящие на неслыханном языке. Он засмеялся, но тут же почувствовал возбуждение и страх. «Еще воды. Нужно побороть ослепление, увидеть. Понять источник веселых звуков. Это праздник или в деревню прибыл караван? Труппа актеров, певцов и музыкантов? Никто не видит его, стоящего здесь на четвереньках, ведь лихорадка ушла, и жизнь вернулась к нему. Его толкнули. Он пошарил рукой и обнаружил плечо и загривок собаки. Мокрый нос прошелся по руке. «Очень упитанный песик», — подумал он, ощутив под ладонью толстый слой жира и тугие мышцы, плотное объемистое брюхо. Он слышал и других собак. Они сбегались к нему. Терлись, повизгивая от удовольствия, когда он трогал их рукой. Все как одна жирные. Был праздник? Забой стада? Зрение возвращалось, такое острое, к какому он не привык. Мальчик поднял голову, огляделся. Голоса принадлежали птицам. Грачи, голуби, грифы скакали в пыли, подпрыгивая в воздух при появлении собак, а собаки защищали растерзанные тела, валявшиеся по улицам. Почти что одни кости и жилы, даже черепа прогрызены, мозги вылизаны шершавыми языками. Мальчик вскочил, почувствовав позыв к рвоте. Очень нескоро он решился повернуть голову и взглянуть на родной дом, вспоминая, что же ощущал, пробираясь по нему. Никого. Пустота. Псы окружили его в отчаянной надежде обрести хозяина. Их хвосты мотались из стороны в сторону. Спины извивались, глаза вспыхивали при малейшем движении его руки. В ладонь тыкались холодные носы. Мальчик понял. Они так разжирели, потому что съели всех людей. Люди умерли. Все. Его мать и отец, сестры, сверстники. Собаки, принадлежавшие всем и никому конкретно, вечно голодные и грызущиеся за отбросы, ныне наслаждались нежданной роскошью, избавлением от страданий. Радость полного брюха, изобилие, погасившее все распри стаи. Мальчик узрел в этом нечто глубинное. Детские иллюзии уступили место жестокой истине мира. Он пошел прочь. Некоторое время спустя он заметил, что оказался на северном перекрестке за последним домом, а стая новообретенных питомцев по-прежнему кружит рядом. В самой середине перекрестка высилась пирамидка из камней. Голод ушел. Он поглядел на свое тело и увидел, каким тощим стал. Увидел также непонятные алые узелки, высыпавшие на локтях, коленях, плечах. Они не болели, и, казалось, ему таили в себе некую силу. Пирамидка — это послание на пастушьем языке. Он хорошо понимал их знаки, потому что сам не раз ходил с деревенским стадом. Она велит идти на север, в холмы. Там ожидает убежище. Значит, есть выжившие. Неудивительно, что они бросили его за собой. От лихорадки синего языка лечения нет. Душа живет благодаря решимости выжить или умирает благодаря отсутствию таковой. Мальчик заметил, что на лугах не осталось скота. Его либо загрызли волки, либо увели жители соседних деревень. Ведь убежище нуждается в молоке и сыре, мясе и воде. Он пошел по северной дороге, и псы бежали следом. Вот они счастливы, рады, что есть за кем идти. Солнце вдруг стало не таким уж палящим. Мальчик понял, что перешел порог и живет в четвертый раз. Он не знал лишь, когда все это закончится. Фелисин-младшая лениво глядела на тощего юнца, приведенного оскопленными слугами. Еще один уцелевший в поисках защиты и руководства, в поисках веры, которую не смогут унести заразные ветра. Припухлости на суставах говорили, что он стал носителем. Наверное, заразил всю деревню. Узелки выделяли влагу, и с ней яд, и все вокруг погибали. Мальчик явился к воротам города утром в сопровождении дюжины полудиких псов. Ныне носитель — это не проклятие, а нечто противоположное. Кулат возьмет его в свое крыло, обучит путям паломника. Это его новое призвание. Нести чуму по миру, находя среди выживших последователей новой религии. Веры сломанных, меченых, оскопленных. Будут созданы всяческие секты, и записывать в них станут по характеру причиненных чумой увечий. А носители станут самой редкой и ценимой кастой. Кулат предсказал все это. Выжившие приходили. Сначала горстка, потом сотни. Их вела сюда рука Бога. Они рылись в давно заброшенном городе, сооружая дома ямы среди полчищ привидений прежних горожан, что кишели в комнатах, на крышах, на улицах. Молчаливые и недвижные духи следили за возрождением города, и на смутно различимых лицах читался спектр эмоций от отвращения до ужаса. Да, живые смогли устрашить мертвецов. Пастухи пригоняли большие отары коз и овец, длинноногих эрагов, которые считаются вымершими тысячи лет назад. Кулат рассказал, что на холмах были найдены дикие стада. Собаки вспоминали, что были некогда приручены именно ради охраны скота от волков и серых орлов, способных утащить в когтях даже молодого бычка. Приходили и художники, вскоре начавшие производить картины, рожденные болезненным воображением. Бог в цепях, сонмище сломанных, меченных и оскопленных. Ремесленники переносили рисунки на керамику, на стены, расписывая их древней смесью охры и крови рага, резали каменные статуэтки для носителей. Ткали гобелены, на которых посреди кричащих, лихорадочных красок и нарочитых узлов шерстяной пряжи, символизировавших чумные бубоны, представала сама Фелисин, Шаик Возрожденная, носительница истины апокалипсиса. Она не понимала, что со всем этим делать. Она раз за разом впадала в ступор от увиденного, от знаков поклонения и обожания. Со всех сторон ее окружали ужасы физического уродства. Душа немела и замыкалась в себе. Страдание обрело язык. Сама жизнь предстала наказанием и пленом. «Такова паства моя». По крайней мере, ее последователи готовы выполнить всякое желание, кроме одного – растущего сексуального аппетита. Она входила в возраст. Тело приобретало женственные формы. Начались месячные кровотечения, а сны наполнились соблазнительными образами. Но касания рабов не нравились ей. А ведь все вокруг рабы, добровольно принявшие иго место, называемого Ханар-Ара, город падших. Кулат сказал, сражаясь с камешками во рту. «И в этом проблема, о высочайшая!» Фелисин моргнула. Она прослушала. «Что? Какая проблема?» «Этот носитель, пришедший с юго-востока, с собаками, покорными лишь ему». Она разглядывала Кулата, старого уродца, обнаружившего в последнее время склонность с сексуальным томлением говорить о вине. Как будто слова стали для него наивысшим из удовольствий, заменяли само пьянство. «Объясни». Кулат пососал камешек, проглотил слюну. «Погляди на бутоны, о высочайшее, на бутоны болезни, на множественные уста синего языка. Они уменьшаются, они высыхают и отпадают. Он сам так сказал. Они уменьшились. Этот носитель в один несчастный день перестанет быть носителем и потеряет полезность». «Полезность?» Она посмотрела на паренька внимательнее, увидев суровое, угловатое лицо преждевременно постаревшего мужчины, ясные глаза, слишком большие для этой иссохшейся оправы. Может быть, он откормится? Пищи у них стало предостаточно. Юнец, готовый стать взрослым. «Он останется во дворце». Глаза Кулата расширились. «О, высочайшая!» «Я сказала. Открытое крыло, где стойло и дворики. Он найдет там место для собак». «О, высочайшая! Есть план превратить это крыло в твой личный сад». «Не перебивай меня больше. Я сказала. Мой личный сад». Мысль понравилась ей, и рука потянулась за кубком. «Да, я увижу, как он растет». Занятая приятными мечтами, Фелисин не заметила, как омрачилось лицо Кулата. Он поклонился и ушел. У мальчика есть имя, но она даст новое, более соответствующее ее видению грядущего. Она тут же улыбнулась. «Да, его будут звать Крокус».